Не вытрымаю больш. Трэці дзень бесперапынна ён стогне. Гэта мусіць немец. Ляжыць паміж акопаў і стогне. Гэта наш. Ён крычаў, што яго патрушчаны ногі. Сіхні ты! Не ны! Зараз пагоніць у атаку, тады хто-небудзь яму зробіць канцы. У атаку? Ён не мучыцца. Боже, Боже, выратуй мяне. Адаська, Адаська, не вырубліся жывым, Адаська! Сіхні ты! Послухай, вось пісьмо з дому. А хто? Хто піша? Сівін, што разам са мной на фабрыцы працаваў. Так гэта ж не з дому. Да ён пра нашых піша. А твая сестра Марылька засталася працаваць на фабрыцы. Яна маладзец. Я яе тут бачу кожны дзень. У яе радзіўся сын. Чуеш? У цябе сын радзіўся. А што з таго сына, калі мяне заб'юць? Я з тваім бацькам таксама вельмі здружыўся. Лепольд Гушка – залаты чалавек. Я яго тут часта бачу. Беражы сябе, Адась, заставайся жывы і здаровы. Мы яшчэ з табой папрацуем. Адаська! Адаська, як же уратавацца, Адаська? Отселенне марш! О, чуеш? Чуеш, у атаку гоняць. Божачка, Божачка, не вырутайся, дзе падзецца, каб аднаму застацца. А ўсе нехай там сабе хаць пагінуць. І каб ціха, і цёмна, і так каб доўга. Адаська, Божы мой, Божы мой, Адаська! А калі ты не сціхнеш, я цябе задушу! Слухай, так. Пойдзеш направа, ага. Там ёсць выхад у пустыя ямы. Пасядзі там, фронт. Пойдзе або туды, або сюды. Ага. А далей што будзем рабіць, Адаська? Далей будзе ўсё відна. Спяшайся, бо гэты акоп зойме зараз рэзервовай лініі салдат. Ага, ага, Адаська, добра. Бывай, Адаська, заставайся жывы і здаровы. Мы яшчэ з табой папрацуем. Я яму скажу, што мы яшчэ папрацуем. Тут зараз пакінем акопную праўду, лістоўкі. Вось так, няхай чытаюць. Няхай чытаюць. Глядзі, акопная праўда. Праўда. От праўду піша. Быццам ён тут сам быў і сам усё гэта бачыў. А можа, ён тут дзе сярод нас і ёсць, а? Ну, можа, таксама салдат. Я бачу, учора гналі аднаго арыштаванага. Так самы сапраўдны радавы салдат. Пазаўчора ў рэзерве па руках хадзіла пракламацыя. Я прачытаў і так падумаў, чтоб каб хто ведаў мае думкі, то... Чаго, земляк? Чаго? Чаго? Чаго? Чаго? Я успомню худога каня, які некалі вось жыў на свеце. Я цябе, земляк, па шырасці запытаў. А ты мне кпінамі адказваў. Кпінамі, кпінамі. Вось быў конь, разумееш, конь у аднаго гаспадара. Гэтый конь быў худы, стары і хворы. За ўсё сваё жыццё ён так з'ездзіўся і спрацаваўся, што ўжо ледзьве ногі валачыў. Я тады быў маленькім. І бачыў, як гаспадар стараецца гэтага каня адкарміць і падняць на ногі, каб зарабіць на ім яшчэ апошніх 10 рублёў. Но конь гэтую работу зрабіў і ўжо гатоў быў здыхаць. А гаспадар захацеў яшчэ новых 10 рублёў. І так было ўжо некалькі разоў, пакуль каню ўжо ніякі догляд не памагаў. Но бачыць гаспадар, што конь больш не пражыве, як адны суткі. Так як же? Як же за гэтыя працмяротныя суткі не выцесніць з коня якую-небудзь карысць? І он там сел на яго конна і пагнал за 10 вёрст. У яго былі там нейкія справы. І он думал так, конь больш не пройдзе, як вёрст 8. Там і здохне, і останецца мёртвым при дарозе. І таким парадкам все його життё буде використано до апошняга моманту. Я бачив, як господар на коні выехаў у вуліцу. Відно было, як у коня под скурай ходяць кости. І ён так стагнал, что здавалося, гэта чалавек, умирая, хочучы жыць. На 8-й версте конь упал, и господар пошел в опошние 2 версты и был вельми рады, что конское житё до конца выкорстано. Ну, тут же заявилась чарада с собакой, еще живого почали рвать коня на ковалки. Собаку живое смачнее. А теперь вот я сам стал тем самым конем. Ничего, братья, тримайся. Да глупство ты говоришь. Тримайся. Меня вот третий раз после раны у госпиталя пригнали сюда. Я думал, что уже нареште послухают, как скрипить у меня у грудях и пустят до дома. Каб я мог притулить до себя своих несчастных, голодных детей. Може, я хоть не могучи старался б там, каб им легче, як жить на свете. Так не, хочет, каб я еще прошел опошние 8 верст. Вот зараз скомандую тебе атаку, так я и побегу. Як ты, вар'ят, крычачы, ура! А за что тебе так? Воюешь за что? Ведаешь? Ведаю. Вось тут написано. Да кажуть, за батьковщину. Кто тебе ведае, что ты за человек? Але на апошней своей версе я ничего не боюсь. Мне все ровно. Нехай батьковщину гэткою огни спалят так, каб на ее месте только попел с ветром крутился. Батьковщина. Ну, а ты сам откуль? С Саратова мы. Саратова? А я с Підполтавы. С Підполтавы. Так что, як видать, усе ровно, ти ты с Саратова, ти из-под Пилтавы, я дык зусім отсюль недалеко. А чакаючи, коли погонять у атаку, ныю всей душой, что мой старый батька там жил своей у ярме рве. Немецкому солдату так само кажут, что ён воюе за свою батьковшину. А ён так само думает, что в гэтай батьковшине у яго недзе дзеці мучацца. Это праўда. Эх, да гэта не бацькаўшына, калі ў ёй жыць не радасць, а гора. Гора. А вось калі мы зробім сапраўдную бацькаўшыну, дзе будзе брацтва народу, дзе будзе чалавек у волі, дзе ён здзекаў на сябе чуць не будзе, вось за тую бацькаўшыну и повоевать с ворогами можно будет. А то гнием тут, шорт, ведай, за кого и за что. Гнием. Вот считай, тут все написано. Что треба робить, каб знайсти батьковшину сапраўдную? Треба шановать свою человечую годность. И 8 перадсмиротных конских верст перетворить у долгую, радостную человечью дорогу. Вы чули что-нибудь про Леніна? Да не, нічого я не чув. А хто ён такі? Гэта наш вялікі настаўнік. Вось ён піша. Вось, чытай. Рэвалюцыйны клас у рэакцыйнай вайне не можа не жадаць паражэння свайму ўраду. Бо гэты ўрад, гэтыя міністры, гэты цар прыгналі нас сюды ўміраць за іхняе шчасце і за нашы пакуты. А вось тут Ленін піша пра нашы сем'і, пра народ. Сем'і? Так. Вось чытай. Тут навука, што трэба рабіць. Я ж казаў, што яны такія ж самыя салдаты, як і ўсе мы. Ой, Божа мой! Божа мой! Каб скарэе тая рэвалюцыя! Адзеленне марш! Гоняць! Жыць! Так, забралі лістоўкі і газету. А нічога, мы яшчэ больш падбавім, мы яшчэ больш падбавім. Вось дзе мае лістоўкі. Вось газета, акопная праўда. Вось лістоўкі мы яшчэ больш падбавім. Ты чаму астаўся? Чаму ў атаку не пайшоў? Што? А ну, пакажы! Это что? Дало у цара нема за что воевать? Кидай винтовку, марш наперед! Ну, застрелю! Може, а дадайся что чувать? Адасю Петраградзе. Я ведаю. А пісаў што? Раней пісаў. Марылькі няма дома. Пайшла даведацца, што з Цывіным. А хіба што, нядобра? Знік недзе, ніякага слыху не падае. Нікога дома няма? Няма. Трэба схаваць Цывіна. Добрый день. Добрый день. Ну ось, ніколі не думаў, што калі царскай улады не будзе, мне таксама прыйдзецца хавацца. Чаму? І сэраўскі камітэт шукае мяне, каб рыштаваць. Ульянка? Ну і маладзец, дзяўчына. Ты тады вельмі добра падмініла Марыльку, калі яе забралі па дарозе на фабрыку. Не добра робіш, паранка! Паўла не міру і Сымона Рапецьку чорт гоніць. Дзе ж мяне схаваеш? Толькі не садзі ў той хлівчук за хатай. Иди в клеть, там постель, ложись и спи. Отведи, Марылька. А где ты видишь, что они твои зубки гэтые, чёртых веные дубки? Такие-то гэтые четыре дубки мои, ну! Ну, а я их ранее за тебе был наглядел, гэтые дубки. Какие-то собачьи штучки! Ну, чего ты утягнул сюда за мной? Отдай дубки! А скулу хочешь? А ты не можешь тишей быть у гэтой хати. Ну, коли волочаться следом, черти его ведают, чего он от меня хочет? Я ведаю, чего я хочу. Я гэтые четыре дубки спиловал, а ты их забрал? А я их ранее за тебе был наглядел. Ну, так, я ж их спиловал. А я наглядел. Ну, я ж спиловал, а? Ну, а я наглядел, пошел вон от гэтуль. Ну, бачишь, что за человек у тебя твой зять, а? А ты зим не займайся, у него такая натура. А ты иди в лес и спилуй себе новые четыре дубки. Братка, так не можно же. Чему? Ну, Йотка забаранил. Сам у лесе был с нейким повятовым комиссаром, а той сказал, что больше секче нельга, не макажа такого закона. Бо. А где ж взять інших дубков, ага? Дай дубки, кому? А ты сам у меня зараз як дуб станешь. Ну-ка. Ну, добра, ну, давай напалам. Табе два і мне два. Ну, добра, ну, бери аднаго, калі гад ты саправды іх спілаваў. Ну, таго падкручстага бяры. Ах, каб табе, чалавече, даў Бог, ногі пакрывіліся. А няхай крывіцца. Ну, глядзі, круцячы свет пройдзеш, але назад не вернеся. Ну, чаго ты ўтягнув сюды за мной? Я тут не жыву. Я хачу пагаварыць з жонкай і тестем. А ты навошта тут? Пакуль чатыры дубкі не аддашыш, хаты не выйду. А гэта хата не мая, а яго. А ён мяне не прагоніць. Ну, скажы яму, каб пайшоў адгэтуль. Да вы мне абодвы не патрэбны, ні ён і ні ты. пане браце, я ж тебе за строгу выпустил, а? Ты ж казал, что землю делить будете. А где ж тая земля? Земля, як была, у пана так и застаётся. А с сегодняшнего дня так навод ломачины у леси не высечешь. Вось тебе твоя земля. Твой этот цивин только доклировать умел. Ну, иди назад и становись на службу. Ну, как же не выдать, я и дохэтуль служил бы. А то послухался, сподивившись на ваши обещанки, а теперь уже на моей месте другий человек сидит, а я одно хожу да почухваюся. А вот я что вам скажу ободвым. Идите за хату и там хоть целую ночь делите свои дубки. О, чуешь, что он тебе каже? Да кто же и тебе то же самое каже? Ну, мало что он каже. Тут моя жонка и дитя, а ты чего тут? Ну, почекай же ты, чертова душа, почекай. Чекай, ты у меня хутко поплачешь, али поздно будет. Ха, утягнулся, черт. Где Марилька? Нема дома. Неправда. Я сам бачу, як она ішла сюда с гэтым цивином. Да, ничего ты не бачил. Не бачил? То ты не знов ти не хаваешь гэта яго. И на что гэта тебе? И надалей гибеть хочешь? Не, надалей я гибеть не хочу. Не хочешь? А что ты зрабил для себе? А ты что зрабил? Я дерево с панского леса навозил на две хаты. Целая гора дубов у меня лежит на дворе. Дубовым парканом обхорожусь, а дубовая брама стоять будет. А ты меня за парабка возьмешь. Во-во, коли будешь таким, так у весь свой век у парабках звякуешь. Да вы завсёды жили галетниками. Так у каравых анучих и в могилу ляжете, дурни. Твоё горло волю почуло, а? У весь свет проглынуть хочешь, хамуйло, хамское горло. Як сурвила ходить хочешь, за широкий зад руки заклавши, зад гадуешь. Ну а ты чего чекаешь? Можно на Адасе сподеешься? Думаешь, он тебе поможет? А чего это он не вернулся до дому, коли усе ворочались? Тягается где-нибудь по свете, шукаючи мусить легкое и даремного, каб гэта значит без працы хлеба. И Адася не чапай! Ты не варты его подешвы старого бота. Я ему всего отдал себе за народ. А, цивины вы словы. Ох. За народ. Ты чего пришел сюда? Кричать? Я пришел не кричать, а поговорить с тобой. А чем же ты хочешь поговорить со мной? Марилька, я тут застануся. Або давай забирай дитя и ходим до меня. Ну что, не хочешь? Як же я жить с тобой буду с таким хамом? Ага, цивин настроивает тебя супроть меня. И он и тады гэтай забастовкой отобрал тебя от меня. И он и зараз сбивает строп у тебя, а ты ее. Где ты его хаваешь? Его шукают, а ты хаваешь? Его тут нема. Добрый вечер. Добрый вечер. Сяжу гэта я у хати, аж ён заходит. Посидели мы, покурили, а после он каже мне. Так и так. Каже, ти не зайсти до Леопольда Гушки? Правда, подумал я. Треба ж раиться, что робить. Про что раиться? Чего ты на меня так вызверился? Да я пытаю. Так не пытают. Ах, Павел, сейчас забыл тебе одразу сказать. Мужик мужиком, навеки веком, подумаю, идучи полз твой двор. Ха-ха. А чего ты так подумал, идучи праз мой двор? Симон Рапецька Эдемон. Узял своих четырех швагров. Тесть от першей жонки, тесть от другой жонки, пасынка. Узъехали на твой двор с фурманками и кладут на вазы дубовые кругляки и кричат, что не будешь ты користаться рапецковыми дубами. От бы люди, один одному готовы горло перегрызть. Братки мои, а вы не хлучите? А чего мы маем хлучить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну почакай же. Ну и рванул. Я же пойди скажу. Что скажу? А не-не-не, ничего, это и на так себе, так. Ну и зятёк тебе, Леопольде, сквапный попался. Все ему мало и мало. А який он мне зять? Ну, да я чув, что у вас так пошлося. Ничего, не их будет житься. Гэта одно, что дитя, як без батьки у Марильки. Жить можно было б, каб земля. Думалося, что революция, что йотку по шапце, что земля людям застанется. Думалося, что будет где разгорнуться с працей человеку. Аж тут пошлося, черт его ведая як. Ну, посекли лесу, и, як той казал, усе дуды в об землю. Что? Вы тады, коли со скоры лезли, каб купить земли, так я думаю, от же есть отважные люди, а я, боже мой, не отважусь опошню кашулю себе скинуть. А после уже, коли цара скинули, так я думаю, Не трэба ўжо і кашулі снімаць. Зямля будзе. Аж як прыйшлося. Добра, кажа. Як гэта? Так няхай такую рэвалюцыю перуны высмаляць. Ну так, думалася, што працуй, чалавек, май што трэба і жыві, як табе трэба. Аж не, парадкі тыя самыя. То быў цар, то керанскі некі чорт яго веда, адкуль узяўся. А Ётка як сядзеў, так і сядзіць. Хоць ты ідзі да яго ў парабкі прасіся. Добра той Цывін кажа. Хоць ты яшчэ адну рэвалюцыю рабі. Цывін вам казаў гэта? Дзіва, што казаў. Ён нас да сябе так прыцягнуў, пасля таго, як ты сказаў нам з ім пагаварыць. Ага. От бо чалавек гэты Цывін. Развагу мае разумную. Я яго раней, можна сказаць, і не ведаў. Мала так, бачыў часамі. А ён... А вось, разумны. Добрага вечара. Добры вечар. Ну, як жывецца, браткі? Ну, вось, жывем, як гарох пры дарозе. Як гарох пры дарозе? Да. Чаму ж гэта? А як же ж з зямлёй? Дык зямля ж у Ёткі. То, значыцца, няхай яна яму і астанецца. Так на што ж было пацвелівацца з людзьмі? То, значыцца, Ётка павінен зямлю аддаць. А што? Ён гэту зямлю рабіў, ці што? На ёй людзі пот лілі на гэтай зямлі. Гэта правда. А што чуваць з Петраграда? Да. Можа, там які закон? Там жа вышэйшая ўлада. Ну, вы ж бачце, які закон. Як уладаў Ётка зямлёй, так і уладай. Ну, так мы бачым, шо. Боже мой, ну што рабіць? Вось Ленін гаворыць зняў дзень, што трэба яшчэ рабіць рэвалюцыю. Што рэвалюцыя не скончылася. Так няхай бы гэты Ленін законам загадаў панам, каб яны аддалі зямлю. Ну што ж, гэты закон будзе? Будзе, не іначай. Але гэты закон толькі пацвердзіць ваше селянскае права на гэтую зямлю. І, можа быць, мы хутчэй бы памаглі гэтаму закону з'явіцца, калі б самі заварушыліся. А як гэта? Ну чаму ўсе вёскі, што абкружваюць Ёткаў маёнтак, не могуць сабрацца разам і сказаць вон пра хвост ад гэтага? Ах, жа яно, даў Бог, так сталася. Трэба гэта зрабіць. Леапольд, чуеш? Кападась быў тут. Ён чалавек вайсковы, ён нам бы памог. Да. Дзядзька Цывін, трэба ісці. Так, так. Я табе, Леапольд, накажу, дзе нам убачыцца, каб пагаварыць, што рабіць. А зараз пайду. Добр. Марылька кажа, што твой зяць бачыў, як я сюды ішоў. Не буду марудзіць. Бывайце, браткі. Бывайце. Шчаслівенька. Усяго добрага. Ой! Ой! Што это? Што гэта? Рукі ўграў! А ты хто такі? Дык я ж цябе ведаю. А ты ў нашым гарадку на рынку сялякімі шахермахерамі займаўся, а? Я начальнік валасной міліцыі часоў ураду. А, ну так і прыставляй сабе свой гэты ўрад. А чаго ты ў чужую хату лезеш? А? Ну, я не прыйшоў доўга з табой гаварыць. Ты што, прыйшоў маю хату распараджацца? А ты хто такі? Я? Ты! Вось хто я такі! Вон з маю хаты, каб і духу твайго тут не было! Чаго стаіш, як баба? А што ж ім зраблю? Я не ўзнімуць таку пыл нас змітусяць. Ну, вы мене ішо ўспомніць. Вы мене ішо ўспомніць! Лапцявоз, ты нішчасны, каб на цябе халера, што табе іншыя работы не маці, што? Вы мене, браткі, не чапайце, я пайду! Ідзі, каб ты па свеце не хадзіў! Ну, цяпер яны чалавек 10 прышлюць. Бывайце. Бывайце. От адвагу, браткі, маеце. Каб на мяне, так я ўжо і маўчаў бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, што ж будзем рабіць? Цывін жа наказываў, што рабіць. А ён скажа, дзе ён будзе. Ну, яны таксама моцныя яшчэ. А, ну як жа твае дубкі? Адабраў назад. А рапетька знов забяде. А я знов адбяру. Так і будзеце валаводзіцца, як пеўні. А скончыцца тым, што ён рапетьку галаву растаўчы, дык то я аціхня. І растаўку, калі ў маё палезе. А ты аддаў бы адразу, галетнік, старый дурань. На цывіна спадзяешся. А я калі ўжо прыдбаў ад ёткі 10 дзесятін зямлі, дык навек маё будзе. Марылька, я мушу забраць тебе сілай, калі па добрасці не хочаш. Ну, чаго маўчыш? Ах, вось што. Ну, вы ў мяне зараз усе танцаваць будзеце. Письмо! А ну, а дадайце пісьмо. Пісьмо? Я на пошту хадзіла. Дай, дачушка. І табе, Павел, некі ліст. Да чапіся ты з лістом. Казённы з воласці прынеслі. Ай. Ай-яй-яй, божачка мой. Што ж там такое пішыцца? Выклікаецца ў ваенную часць. Гэта цябе Керынскі назад у войска запрашае. Ідзі, падзякуй ётку за белы білет. Божачка, ай-яй-яй. Ну так што там, што? Адаш піша, бачыў Леніна. І слухаў, як ён гаварыў з рабочымі і салдатамі. Што цяпер Ленін робіць? Нічога больш пра Леніна Адась не піша. Можа, там якія навіны? Не, жыў, здаров. Да. Ну дык, ты яшчэ раз перагавары з Цывіным і накажы нам. Добра, я ад Цывіна адразу да вас прыду. Ты і сам пабойвайся, а то кінуў начальніка за каўнер пад парог, дык думаеш, табе гэта так абыдзецца. Ну што ж, прыйдзецца што-небудзь прыдумаць. Ну, усяго добрага. Усяго добрага. Усяго добрага, усяго добрага. Ну дык, Ульянка, ідзі з імі разам, ідзі. Пойдзем. Дачушка, Марылька, пашукай паперы, калі ёздзе. Садзіся, дачушка, пішы. Пішы Адасю, да пішы яму, што хоць была рэвалюцыя, а ёткай зноў хоча, каб я быў яго парабкам. І што Цывіна шукаюць, напішы таксама. Я вас пагадаваў, я ярмошы зняў, я хацеў плечы разагнуць і стаць на ногі як чалавек. Я хацеў бачыць вас у шчасці, радасці. Я жылы рваў на сабе, абы толькі вы не ўведалі, як чалавек пакутуе. Калі на ім жылы рвуцца, а ўперадзе сцяна да самага неба не пускае ісці, засланяе свет, а ззаду чарада хамаў без душы і сэрца пхаюць у магілы каламі, ражнамі, абцасамі. Напішы, дачушка, Адасю, калі яму давядзецца яшчэ ўбачыць Леніна, няхай ён яму раскажа пра ўсё, калі гэта льга. Яны будуць прыходзіць у маю хату распараджацца, абараняць ётку, які быў панам, а я ў яго за парабка? Дачушка, напішы ўсё Адасю. Няхай ён прыедзе, калі можа. Куды ты? Пайду. Пайду, пашукаю Цывіна. Прагучаў радыёспектакль паводле твора Кузьмы Чорнага «Бацькаўшчына», выканаўца артысты Віцебскага абласнага тэатра імя Якуба Коласа, год запісу 1968. Працягам нашай праграмы тэатра перад мікрафонам будуць сцэны са спектакля па п'есе Канстанціна Сіманава «Чацвёрты», год запісу 1968. Ах, як я баяўся, што не застану цябе. Ты! Я так боялся, что не застану тебе. Иди отсюль. Со мной здарылось великое несчастье. Все ровно иди. Чому он сказал это мне, а не кому-нибудь иншему? Чего ты пришел до меня? А до кого ж? И потом ты сказала, коли будет вельми тяжко. О, я сказала это 5 годов тому назад. Ну, у меня не было потреба, а зараз мне вельми потребно. Сядай. Дякую. Так что это значит? Тебе что, покинула жонка? Глупство, глупство. Самой соправды здарылось великое несчастье. Ты разумеешь, годину тому назад меня зловил один человек, якого я давно не бачил. И он связанный с такой справой, что лепш триматься от его далей. Правда, мы некалі зим сидели разом у немецким лагере и потом разом утекли, але это было бог ведая коли. И чему ему спотребился зараз именно я? И откуда он доведался, что я сегодня лечу у Париж? Ну, это надруковано во всех газетах, что ты и другие корреспонденты летят на сессию НАТО. Ага, я и другие. Але чему он пришел именно до меня? И нарешті его навод нема подставы доверять мне? У меня так само нема подставы доверять тебе. Але, может, это потребно, как человек доверял человеку хотя бы зредку. Ты, сдается, выпил? Когда он пошел, я вернулся до дома и выпил, как успокоиться. И он сказал мне... Ну, может, ты усёшки пойдешь? Ты разумеешь, и он сказал мне, что послезавтра над Россией пролетит еще один наш самолет. И коли русские... Страшно нам вот подумать... И он сказал, каб я, прилетевший в Париж, поведомил об этом у газеты, спосылающийся на докладную информацию. Разумеешь? Ну, добро, я спошлюся. Я спошлюся на его самого, будь он проклятый. Хай пропадает разом со мной. Чекай, я его ведаю? Не. Коли мы жили с тобой разом, я на весь час кудысь изникал по неких секретных справах. Ты только чула про его от меня. Это Тедди Франк. Тедди Франк, и он же весь час только и займался, что... Так, а теперь он говорит, что не хочет новой войны, и для этого готовы на все. А что, коли они меня провоцируют? Ну, на что? Что ты не заслужил их доверия? Хиба ты не зарабил для этого все, что мог, навод кинул одну жонку и оженился с другой? Ты пробач, что мне довелось это припомнить. Так значит, тебе треба лететь у Европу и там... Не ведаю, что робить. Нарешті я не обязанный. Нехай разбираются сами. А война? Ну, перед той войной так само многие не хотели, каб она была, и все ж таки она была. Ах, вот что значит, ты вырашил промолчать и шукаешь себе оправдание. Я ж не ведаю, полетить в этот самолет, тебе не полетить. Убачить его русские, те не убачат, собьют, те не собьют. Я же абсолютно ничего не ведаю. Я только твердо знаю одно. Коли я заикнусь об этом, для меня все будет скончено. Что все? Житё, до якого ты привык? Ой, якое мне не вельми легко досталось, а ты их это ведаешь леп за усих. Ой, я хотела бы это не ведать. Ну, мало чего мы хотели бы. Да нет, ты разумеешь, рызыковать абсолютно усим. И чему его черт принес именно до меня? Ну, а хиба он не рызыкует? А? Напевно, рызыкует. Ну, так чему ж он усёшки сказал это тебе? Не ведаю. Но, может, у твоим его житті было нечто такое, про что ты мне не говорил, навод, коли говорил все? Я и зараз говорю тебе все. Ты вспомни. Ну, просто разом сидели зиму лагеры. А потом разом утекли, и ты ведаешь, як? О, это я ведаю. А чему ты так сказала про это? Як? Ну, у тебя такие очи, небы ты попрокаешь меня, что Дик загинул, а я утек и застався живы. Чему? Не, я не попрокаю тебе. Я просто помню, что Дик и ты двое загинули, а ты уцелел. Дики тыя два сами выбрали гэта. Ну, вядома, гэта не робіцца па загадзе. Я таксама хацеў тады пайсці з імі чацвёртым, я хацеў пайсці з імі. Ты гаварыў мне пра гэта. І ты верыла мне? Я знаю, верыла. Некалі верыла, а цяпер не. Чаму? Таму што калі чалавек так доўга жыве для сябе, перастаеш верыць, што ён гатовы быў памерці за другіх. І ўсё ж гэта было іменна так. Не веру. не веру. Ты б иначе жил. Ты б не пытался, что тебе зараз робить. Ты б сам это ведал. А я вас не ведаю, не ведаю, не ведаю. И чему ты, как с ножом до горла, когда я сказал, сгоден, сгоден, сгоден, зроблю, зроблю, зроблю? Чему я нарешті не могу просто посидеть тут спокойно помолчать, коли уже ты пустила меня до себе? Я ничего не потребую от тебя. Сиди и молчи. Ты навод не спытался, те зручно мне, что ты будешь сидеть тут до ночи. А что, у тебя есть что-нибудь? Я пробовала, але это у меня дренно выходит. Что? Не любить человека и все-таки жить с ним. Ну, а теперь? Не. Хотя мне хотелось бы сказать тебе так. Ну, я не позвоню тому, что ты не дозволила бы мне прийти. Напевно. Ты только пил и ничего не ел? Ну что ж, сиди, отпочивай. Я тебе что-нибудь сготую. Щиро кажучи, это навод храбро, что ты пришел до меня без звонка. Храбро. Храбро пришел без звонка. Храбрость, храбрость, храбрость, храбрость. А что такое храбрость? Утечи с полона это так само нечто значит. Вядома, дикі тыя два настаялі тады на сваім, яны ўзялі на сябе больш, чым я, і таму загінулі. Загінулі. Але што б яны сказалі вось цяпер, вось тут, на маім месцы? Яна, вядома, лічыць, што дік зрабіў бы гэта не раздумываючы. Ну так, не раздумываючы, калі б ён застаўся такім, якім быў. А я, пражыўшы тое жыццё, якое я пражыў, я уже ни за кого не ручаюся. Может, дики ты едва плюнули б на все гэта и сказали, хопить з нас, хай все иде, як иде, без нас, хай котится все у тартарары. Может, яны як раз именно так и поглядели б на эту справу. Что ж мне робить?